Примирение церквей. 7 декабря 1965 года патриарх Константинопольский Афиногор и папа Павел VI сняли с католической и православной церквей взаимные анафемы, наложенные в 1064 году папой Львом IX и патриархом Михаилом I. Примирению церквей в 1965 году предшествовал курьезный случай в начале 1962 года. Папа Павел VI прислал в Константинопольский патриархат приглашение представителям православной церкви поучаствовать во Втором Ватиканском соборе в качестве наблюдателей. По этому случаю была создана специальная комиссия, в которую пригласили разные православные церкви. В результате взвешенного решения этой комиссии патриарх Афиногор сообщил об отказе участвовать в соборе в Ватикане. Каково же было всеобщее удивление, когда в итоге на соборе появились представители Русской Православной Церкви, которые объяснили это политическими обстоятельствами в Советском Союзе. Раввиново проклятие. Жена Ворошилова, Гитля Горбман, происходила из еврейской семьи и родилась в селе Мардаровка под Одессой. Когда в родной Мардаровке узнали, что она крестилась, став Екатериной, и венчалась в церкви, местный раввин проклял ее и провел обряд ее похорон. Возможно, это еще один миф о всевозможных проклятиях, которым подвергались последователи иудаизма при переходе в другую конфессию. Но, по крайней мере, ритуал оплакивания действительно имел место, и 7 дней после перехода иудея в иную религию его оплакивали, сидя на полу в разорванных одеждах. Была и уловка для ухода от оплакивания. Если, например, перешедший считался принужденным, то здесь и оплакивать было нечего. Поскольку 7 дней причитать по покойному не всякий умеет, существовали особые плакальщицы, которые назывались зугерун, буквально та, которая говорит. За 7 дней говорения по покойному в начале 20 века давали курицу. Родное пепелище. О любви к родному пепелищу и отеческим гробам. В Казахстане проводятся поминальные мероприятия по героям 1723 года. Потомки воинов освободительной войны казахов против джунгаров в 1723-1730 годах, несмотря на малоезженность дорог и труднодоступность местностей, в которых шли основные сражения казахско-джунгарской войны, потомки батыров и рядовых воителей до сих пор устраивают поминальные мероприятия, так называемые асы, на месте гибели и пролития крови своих предков. Люди собираются в наиболее известных местах побоищ, например, в Калмак-Тепе, в междуречье Буланты-Белеуиты. Проводят обеды, приносят в жертву коня и вспоминают давно минувшие события. Происходит это не в рамках патриотических стратегий и госпрограмм, конечно же, а по инициативе самих потомков. Роковые выборы. На выборах ЦК на 17-м съезде ВКПБ в 1934 году Сталина вычеркнули из 292 бюллетеней. Но Сталин приказал уничтожить 289 из них, оставив только 3 проголосовавших против него. В итоге протокол, представленный 1966 делегатам, представляющим 1 872 488 членов партии и 935 298 кандидатов в члены, сообщал, что против кандидатуры Сталина проголосовало только 3 человека. Впоследствии этот съезд стал известен как съезд расстрелянных. Большинство делегатов съезда было уничтожено. В частности, из 63 членов счетной комиссии расстреляли 60. 1108 делегатов съезда были арестованы по обвинению в контрреволюционных преступлениях. Из 139 членов и кандидатов в члены Центрального комитета партии было репрессировано 108 человек, 93 были убиты в 1937-39 годах. Убивали их целыми группами. Более половины этих людей были расстреляны за 8 дней. Скорлупа. Есть такая примета, что нельзя сохранять яичную скорлупу, потому что ведьмы могут добраться в ней до моря. Скорлупу нужно сжигать. Учтите впредь при приготовлении яичницы. Вообще есть другое распространенное представление, связанное с нечистой силой и водой. Злые сущности, обитающие дома, как правило, водобоязнены. И чтобы избавиться от некоторых из них, приводится такой рецепт. Начните собирать вещи, как будто переезжаете. Возьмите сумку и покиньте дом. Зловредные существа непременно отправятся за вами, чтобы докучать вам и на новом месте. Поэтому вы должны дойти до реки и пересечь ее. А нечисть, так как боится большой воды, останется на другом берегу. Потеряв вас из виду, она не сможет вернуться в ваш дом, потому что не обладает памятью. Слезы плакальщиц. В Древнем Риме слезы нанятых плакальщиц скапливали в сосудах скорби. Наполненные сосуды относили в склеп, как своеобразную дань умершему. В викторианские времена тоже была мода собирать слезы. Скорбящие женщины использовали специальные слезницы, небольшие флакончики, которые можно было носить с собой. Собранные слезы выливали на могилу умершего. Иногда наполненные флаконы со слезами оставляли открытыми и ждали, когда они испарятся. Это означало, что и траур можно завершить. Некоторые викторианские дамы собирали слезы, как женщины Древней Персии, в знак горького ожидания мужа из военного похода. Смертельный враг. У Тургенева и при жизни было много врагов. Например, Катков из «Русского вестника», с которым размолвка началась с того, что Иван Сергеевич перестал публиковаться в его журнале. Дело в том, что редактор считал возможным исправлять отцов и детей на свое усмотрение, вплоть до вычеркивания из текста целых страниц. Не знаю, какой еще реакции мог ждать Катков, учитывая их открытую вражду с Тургеневым, когда протягивал ему бокал на торжественном ужине в честь открытия памятника Пушкину. Но Тургенев не протянул бокала в ответ, лишь наклонил голову и отвернулся. А когда Катков протянул бокал во второй раз, красноречиво накрыл свой бокал рукой. А мог ведь и в морду дать, и как человек неимоверной удали оставил бы неизгладимое впечатление на лице своего врага. Но Иван Сергеевич был выше публичных разборок, в отличие от Каткова, который ответил на обиду как нельзя вовремя. Сразу после смерти Тургенева напечатал вместо некролога письмо некоего эмигранта Лаврова, который рассказывал, как тот 3 года спонсировал журнал революционного толка в Лондоне по 500 франков. Впрочем, Катков был не единственным посмертным недругом Тургенева. Вместе с «Русским вестником» бойкот устроили и «Московские ведомости», и «Гражданин». Но особенно поразило публику, что о смерти Тургенева промолчало одно из главных литературных обществ России — любителей российской словесности при Московском университете. Но здесь дело обстояло не так однозначно. Общество намеревалось провести публичное заседание в память выдающегося современника. Об этом даже вышел газетный анонс. На заседании должен был выступить сам Лев Толстой. Это и стало роковым для мемориального события. Опять свою роль сыграла человеческая годливость и малодушие. Феоктистов, начальник главного управления по делам печати, быстренько донес министру просвещения графу Дмитрию Андреевичу Толстому, а тот дал отмашку московскому генерал-губернатору, и заседание было оперативно отменено. А все потому, что Феоктистов считал Льва Николаевича сумасшедшим, способным на что угодно. Времена идут, а нравы, в общем-то, не меняются. Сожжение за богохульство. На Руси богохульников сжигали запертыми в деревянном срубе. В соборном уложении 1649 года сожжение за богохульство было закреплено в такой форме. «Будет кто иноверцы, какие-нибудь веры, или и русский человек возложит хулу на Господа Бога и спас нашего Иисуса Христа, или народшую его пречистую владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, или на честный крест, или на святых его угодников, и про то сыскивайте всякими сыски накрепко. Да будет сыщица про то допрямо, и того богохульника обличив казните, сжечь». Последний случай законного сожжения женщины за ведьмовство в Европе произошел в 1787 году в Швейцарии. Известен случай сожжения женщины в 1793 году в Польше, но это было уже незаконно. Счет по Пифии. Существует легенда, что Пифия предсказала Нерону опасаться 63-го года. Он-де воспринял это как указание на возраст, когда ему грозит смерть. Но считается, что пророчество сбылось иначе, чем полагал император. Когда Нерона сверг Сервий Сульпиций Гальба, тому было как раз 63. Старо предание, потому и не верится. И все источники как назло твердят, что Гальбе в 68-м году был уже 71 год. Таким образом, вопрос к Пифии не снимается. Что должно было произойти в 63-м году или случилось? Долгожданный Парфянский мир, который радовал народ еще 50 лет? Или рождение в 63-м году единственной дочери Нерона Клавдии Августы, которая умерла в том же году четырехмесячной? Таинственные дитя. Все, что известно об авторе картины «Женщина у окна», это его имя, написанное на нескольких десятках других работ, созданных между 1654 и 1662 годами, предположительно в Дельфте и Харлеме. Якоб Врель — один из самых загадочных малых голландцев, причем таинственностью дышит и его полотна. Например, «Женщина у окна». На кого она смотрит? Это ребенок или призрак? Почему он так близко к стеклу? Какую эмоцию изображает его лицо? И главное, что в столь поздний час там делает это дитя или дух? Можно предположить, что матери явился дух ее умершего ребенка. Теллус, матерь и христианство. Прямо под изображением матери природы запечатлена мать-церковь, Экклесия, по правую руку которой клир, по левую — миряне. Ну, что тут еще скажешь? Мать природа и мать-церковь всегда рядом. Свиток XI века с пасхальными песнопениями содержит изображение древней италийской богини, матери земли, Теллус Матер. В манускрипте провозглашения Пасхи она изображена как мать природа, чью грудь сосут теленок и змей. Богиня воспринималась не только как создательница всего сущего, но и как мироустроительница. Кроме этого, Теллус считали и богиней смерти. Она ассоциировалась с тем, что все сущее переходит в природу, утратив жизнь. Один из праздников, устраиваемых в честь Теллус, предписывал принести в жертву беременную корову. В процессе участвовали понтифики и девственные жрицы Весты. Пепел сожженных до рождения телят сохраняли до наступления весны. Обычно же беременных животных запрещалось приносить в жертву. Традиции власти. В июне 1831 года в Санкт-Петербурге вспыхнули народные бунты. Напуганные эпидемией холеры люди полагали, что лекари сыплют в воду и колодцы некую отраву, и от нее болезнь множится. Усмирять бунт вызвался сам Николай I, который выступил перед людом и сказал: «Что это вы думаете, дураки? С чего вы взяли, что вас отравляют? Это кара Божия! На колени, глупцы! Молитесь Богу! Я вас...» Лучшие традиции российской власти. Третья пандемия. Третья пандемия чумы разгорелась в Азии в 1855 году и унесла миллионы жизней. Спустя несколько десятилетий она имела отголоски в Европе. В 1900 году в Глазго 48 зафиксированных случаев бубонной чумы привели минимум к 16 смертям. Буквально за пару лет до ужасающего возвращения чумы было доказано, что чумная палочка передается блохами от крыс, так что уничтожение целой армии грызунов было не просто популярным шагом, но и успокоило массовую истерию. Считалось, что болезнь распространяют крысы, приплывшие на кораблях из Китая. В портах, на складах и в подвалах истребили полчища грызунов. Были даже предприняты попытки дезинфекции денег. Но недавно опубликовали расследование, реабилитировавшее крыс. Они признаны невиновными в распространении эпидемии в Глазго. Причиной были именно люди, а пострадал круг общения первых жертв, торговки рыбы и ее внучки в одном из самых многолюдных бедняцких районов города. Ужасные эфиопы. Есть такой текст свидетельства блаженной Феодоры, в котором дух праведной женщины X века, жившей в Царьграде, рассказывает вызвавшему ее священнослужителю во сне о том, что приключилось с Феодорой в загробной жизни. Жемчужина рассказа, безусловно, в описании ужасных эфиопов, многочисленной толпой окруживших покойную Феодору. Григорий, один из учеников святого Василия Нового, которому служила праведница, вымолил встречу с ее духом, чтобы узнать о посмертной судьбе всеми обожаемой женщины. По молитве Василия душа Феодоры спустилась из своей светлой обители в сон Григория и все рассказала. «О страшной вещи спрашиваешь ты меня, о которой даже ужасно и вспоминать. Видела я лица, которые никогда не видала ни раньше, ни после. Слышала речения, которых никогда не слыхала до того. И что я расскажу тебе? Тогда предо мною предстало все то лютое и греховное из дел моих, о чем я позабыла. Увидела я множество эфиопов, стоявших вокруг одра моего. Лица их были черные, как сажа и смола, очи горели, как угли огненные, и весь вид их был столь же страшен, как вид огненной гиенны. И начали они производить шум и смятение. Одни ревели, как скоты и звери, другие лаяли, как псы, некоторые выли, как волки. При этом все они, с яростью смотря на меня, грозили мне, набрасывались на меня, скрежеща зубами, и хотели тут же поглотить меня. Приготовляли они и хартии, как бы в ожидании судьи некоего, имеющего прийти туда, и развертывали свитки, на которых были написаны все злые дела мои. И была убогая душа моя в великом страхе и трепете. Тогда претерпевала я не только муки смертные, происходившие от разлучения души с телом, но также жесточайшие страдания от видения тех страшных эфиопов и грозной ярости их. И это было для меня как бы другою смертью, более тяжкою и лютую. Я старалась отвращать взор мой от видения то в одну сторону, то в другую, чтобы не видеть мне страшных эфиопов, не слышать голосов их, но никак не могла избавиться от них, ибо везде было их бесчисленное множество, и не было никого, кто бы помог мне». Жутко, не правда ли? Жесточайшие страдания от видения страшных эфиопов и их голосов, говорящих непонятные речения. Эту историю объясняют тем, что христианские писатели называли эфиопами духов злобы, которые в иконографии порой изображались темнокожими людьми. Но кому верить, простым грешникам или святой праведнице? Решайте сами. Никому не пожелаю такого пугающего посмертного бытия. Вообще, темнокожий человек в христианском мире, как бы это ни коробило слух образованного современного читателя, являлся символом греховности. Например, в очень популярном на Руси житии Андрея Константинопольского Андрея во сне тоже окружают страшные эфиопы. Эфиопами назывались любые представители негроидной расы. Надо отметить, что исключение в католицизме делалось для одного из волхвов, который традиционно изображался темнокожим. В православии же культа волхвов не существовало. Укокская принцесса. Алтайцы который год требуют вернуть укокскую принцессу на родину и предать земле. Хотя она и так хранится в музее Горно-Алтайска, но принадлежит Сибирскому отделению Российской академии наук, и алтайские старейшины, увы, проигрывают суды. Почему говорю «увы»? Хочется, чтобы трогательная любовь жителей Алтая к родным мумиям была вознаграждена. Укокскую принцессу раскопали в 1983 году. Ее тело очень хорошо сохранилось для своего возраста в 2500 лет, а все благодаря тому, что погребальный короб был буквально вморожен в основании кургана, поверх которого, кстати, находилась более поздняя могила. 25-летняя женщина с татуировками лежала на боку, ее одежда и волосы хорошо сохранились. Вместе с ней были похоронены 6 лошадей со сбруей. Выяснилось, что умерла она от рака груди. Говорят, что курган несколько раз грабили, но до такой глубины просто не добрались. А в этот раз копало государство, рядом что-то строило Минобороны, китайская граница все же. Погребальная камера была заполнена льдом, долго отмораживали. Мумия и сегодня хранится в специальном холодильном кофре. Конфликт с извлечением святыни, как стали говорить духовные общинные лидеры, возник уже в послесоветские годы. На Алтае есть мнение, думаю, довольно справедливое, что мумия должна быть похоронена вновь. Я не разделяю взгляды, что из-за ее неупокоения происходят катаклизмы. Просто считаю, что у мертвых тоже есть права, хоть они и не могут о них сказать. Впрочем, под борьбу за укокскую принцессу периодически подводятся всякие политиканские кампании, что портит всю затею. Генетические исследования показали родство принцессы с некоторыми современными народностями Алтая. Из-за этого им стоит бороться с утроенной силой. А вот этнографы говорят, что девушка никакая не принцесса, а рядовая представительница среднего класса. Ведь всего 6 лошадей. Но самое досадное в этой истории, что все позабыли, как в 30-40-е годы с Алтая вывезли другие мумии, причем более знатных людей с сокровищами гораздо ценнее. Обнаружили захоронение случайно. Как рассказал мой собеседник, варварски топя ледяную линзу кипятком, прилично оную повредив, затем на спешно вызванном вертолете уволокли нерастаявший в Новосибирск. После завершения реконструкции на деньги «Газпрома» из музея имени Анохина мумия была перемещена в Горно-Алтайск в специальную камеру. В 2014 году, во время сильного наводнения, ее мумию едва не затопило, но самоотверженные работники музея чуть ли не своими телами преградили путь воде. Экспонируется мумия по лунным фазам. По генотипу скорее кетка, нежели региональные народы. История рассказана со слов археологов, участвовавших в процессе. Храм Христа Спасителя. «Вместо очага дурмана — дворец советов!» — надпись на заборе уснесенного храма Христа Спасителя. 5 декабря 1931 года. Писатель Корней Чуковский записал в дневнике. «День солнечный, морозный, с серебряными дымами, с голубизною неба. Трамвай номер 10 повез меня не на Каменный мост, а на Замоскворецкий, так как поблизости взрывают храм Христа Спасителя. Выпалила пушка 3 раза, и через 5 минут, не раньше, взлетел сизый, прекрасный на солнце дым. Баба глядит и плачет. Я подошел по другому берегу Москва-реки, и когда подошел почти к самому Каменному мосту, нельзя, патруль. «Куда? Не видишь, церковь ломают?» «Да я обратно». Штаны мертвеца. В Исландии, по крайней мере до 17 века, человек, жаждущий разбогатеть, мог для этой цели изготовить магические штаны, которые назывались науброками. Изначально надо было спросить у мужчины разрешение сделать штаны из его кожи. Когда он умрет, надо было выкопать его труп, снять с него кожу ниже пояса одним куском, без порезов, и надеть на себя. В мошонку надо было поместить украденную у вдовы в Пасху, Рождество или Троицу монетку и бумажку с особым заклинанием. Пока эта монетка в мошне, богатство гарантировано. Одна тонкость. Владелец колдовского исподнего после смерти обрекался на вечные муки, если только не сумеет передать штаны кому-нибудь до смерти. Новый владелец должен надеть правую штанину, пока старый снимает левую, иначе передача не состоится. К сожалению, нет сведений, много ли народу озолотилось благодаря магическим кальсонам, но на сегодня известен только один такой артефакт. Как знать, может, остальные науброуки все еще передаются из поколения в поколение в какой-нибудь известной семье. А известный экземпляр, скорее всего, новодел, лишь реконструирующий легенду. Хранятся эти науброуки в частном музее, и раз благодаря им мы о нем узнали, то работают они все же неплохо. О других таких штанах свидетельств очень мало, и они довольно косвенные. Что ж, даже если это мистификация, то очень жуткая. Желаний своевольный рой. Секс, телесность, уродство, странности, понятие о красоте и здоровье, гомосексуальность. Акушерский манекен. Первый акушерский манекен был сконструирован Анжеликой Дюкудро, прославившейся благодаря своей книге по основам родовспоможения и широчайшей практике обучения молодых акушерок. Под влиянием Дюкудро и ее петиции было отменено решение об отказе в профессиональном обучении женщин акушерству. После этого успеха слава и авторитет Дюкудро стали столь велики, что Людовик XV отправил ее учить женщин по всей Франции. Она обучила более 4000 человек, ее ученицы, в свою очередь, около 6000. Баубо. Статуэтки Баубо. Старухи, которая насмешила горюющую по дочери богиню Деметру, задрав подол и показав свою промежность, были баубо в прежние времена. Древнейшее восприятие смеха связано с творением мира, рождением человека, появлением живого из неживого, а иногда и смертью, если имеется в виду предсмертный смех, призванный обеспечить перерождение. Много где существовало представление, что смешить женщину к появлению у нее ребенка. При этом мыслилось, что ребенок может появиться именно от смеха, в то время как необходимость полового контакта для рождения ребенка вообще не рассматривалась, это было неким проявлением общения. А вот дети появлялись от вещей сакральных и более сложных. У эскимосов зафиксирован обычай смешить роженицу для облегчения родовых мук. Для этого существовала специальная должность, причем смешила именно женщина, подобная бауба, задирающая подол, и показывающее оголенное тело, привязанную к поясу болтающуюся рыбу и другие предметы. Болезнь царя. Будущий император Николай I писал об Александре I в связи с беременностью своей супруги Александры Федоровны дочерью Марии. «Государь начал говорить, что он с радостью видит наше семейное блаженство, что он счастья сего никогда не знал, виня себя в связи, которую имел в молодости, что ни он, ни брат Константин Павлович не были воспитаны так, чтобы уметь ценить с молодости сие счастье, что последствия для обоих были, что ни один, ни другой не имели детей, которых бы признать могли, и что сие чувство самое для него тяжелое». Считается, что Николай намекает на венерическую болезнь, полученную Александром в результате некой связи. Есть мнение, что именно болезнь императора – причина бездетности его брака. Сам он, впрочем, считал тяжелые беременности Елизаветы Алексеевны и смерти дочерей карой Господней за участие в заговоре против отца. Что до внебрачных детей Александра, о которых косвенно пишет Николай, то речь может идти о Зинаиде, Софии и Иммануиле, якобы рожденных от императора Марии Антоновны Нарышкиной. Но люди вообще любят мифы о позорных и постыдных болезнях великих и вышестоящих лиц, потому что это принижает тех, как бы сближая с уровнем простолюдинов. Существует такая потребность в обществе. Об этом писал Пушкин. «Врете, подлецы, он и мал, и мерзок, не так, как вы. Иначе». Гомосексуальные преступления. 4 сентября 1957 года в Англии был опубликован доклад особого правительственного комитета о гомосексуальных преступлениях и проституции. Специально созданная комиссия в течение 3 лет изучала различные аспекты, связанные с темой доклада, и в итоге пришла к историческому заключению, что добровольные однополые отношения между взрослыми людьми не могут считаться преступлением. Возраст согласия — 21 год. Одно из положений отчета разъясняло, что гомосексуализм не может рассматриваться и как болезнь. В конце концов, комитет из 12 мужчин и 3 женщин постановил, что вмешательство в частную жизнь и попытки навязать людям определенные модели поведения не являются функцией закона. Спустя 10 лет, в 1967 году, благодаря этому докладу в Англии и Уэльсе было отменено уголовное преследование гомосексуалистов, ведущее историю с 1861 года. Offences Against the Person Act. Акт 1861 года предписывал осуждать за однополые сексуальные связи и зоофилию на пожизненное заключение или срок не меньше 10 лет. Поправка 1885 года ужесточила закон, запретив любые гомосексуальные действия. Семен Карлинский в своих работах обращает внимание на отношение к гомосексуализму в советском законодательстве. Он обращает внимание на то, что мужеложество не было включено в Уголовный кодекс РСФСР 1922 года и 1926 года. Он пишет о кампании по декриминализации мужеложества в Советском Союзе в 1922-1936 годах. Однако исследователь считает, что легализация гомосексуальности была не задумкой большевиков, а недосмотром при отмене имперских уголовных статутов. Тем не менее, сложно отрицать аресты гомосексуалов в СССР, которые начались в 1933 году и активно шли в 1934 году. Действительно, в эти годы был издан ряд постановлений 17 декабря 1933 года, 7 марта 1934 года и так далее, позволяющих преследовать вступивших в однополую связь мужчин. При этом нередко ОГПУ формально обвиняло участников массовых гомосексуальных сборищ в троцкистской, гитлеровской контрреволюционной деятельности или шпионаже в пользу Германии. Американский историк Дан Хилли поясняет, что в это время, по крайней мере до марта 1934 года, преступления, связанные с сексуальностью, действительно не включали в себя гомосексуальность как таковую, поэтому следователи старательно подводили арестованных под единственную имеющуюся статью 155, то есть принуждение к занятию проституцией, сводничеству, содержанию притона разврата и так далее. Остальных обвиняемых вынуждали подписывать признание в шпионаже или контрреволюционной деятельности, естественно, давлением, угрозами и пытками. Ягода прямо пишет Сталину о том, что ОГПУ выявляет шпионов предпочтительно в сетях гомосексуальных мужчин. В марте 1934 года был принят закон, направленный против мужеложества как антиобщественного проявления мужских связей, в каких формах бы оно ни осуществлялось. Это было постановление ЦИК Союза СССР. Хотя еще летом 1933 года в Москве и Ленинграде по таким обвинениям было арестовано 130 мужчин. По всей стране было заведено множество дел. Милиция устраивала буквально облавы на хорошо известные оперативникам места сбора геев. Например, таким местом в Москве был общественный туалет у Никитских ворот. Заведено несколько дел, в которых мужчины обвиняются во взаимном анонировании в этом месте. Наиболее крупными делами против геев в Советской России были дела Безбородова и Терешкова. Арест 49-летнего повара Безбородова помог выявить, очевидно, при его содействии, 11 других гомосексуалистов, 3 его любовников, в их числе члена компартии Венедиктова, и других мужчин, связанных с ними, служащих и даже бывших священников. Изучались записные книжки, фотографии, переписка. По делу Терешкова, пойманного в туалете на Никитском бульваре, проходило 9 человек. Обычно, если дело не было связано с насилием, насилием группы лиц и совращением малолетних, сроки были до 5 лет. В исключительных случаях выбиралась высшая мера, не предполагаемая по данной статье и заменяемая 9-10-летним лишением свободы. Многих адвокатам удавалось оправдать. По делу 39-летнего режиссера Синякова оправдано было 20 матросов и солдат и 4 гражданских. Их признали жертвами совратителя. В своей книге «Гомосексуальное влечение в революционной России» Хилли приводит такой случай. В конце 1933 года директор Государственного литературного музея Владимир Бонч-Бруевич приобрел архив поэта Михаила Кузьмина. Бумаги включали знаменитый дневник ленинградского поэта. За дневниковые записи за август 1905 и декабрь 1931 годов Кузьмин получил огромные деньги – 25 тысяч рублей. Стоит ли говорить, сколько подробностей личной жизни, прямых указаний на гомосексуальность самого литератора и многих его знакомых содержалось в этих записях? Спустя несколько месяцев, в феврале 1934 года, покупкой заинтересовалась ОГПУ. У Литмузея был затребован для изучения весь архив Кузьмина. С бумагами разобрались к апрелю. Тогда в ЦК ВКПБ и создали особую комиссию по расследованию деятельности директора музея. Бонч-Бруевичу пришлось писать наркому просвещения Бубнову, защищая ценность приобретения. Да хотя бы для изучения буржуазного общества. Отрицать явную гомосексуальную тематику приобретенного собрания бумаг было бессмысленно. В итоге Бонч-Бруевичу объявили выговор. Следующей покупки директор Литмузея был обязан согласовывать с наркомом просвещения. Дамы Ланголена. Эленор Батлер и Сара Понсонби большую часть жизни были известны как дамы Ланголена. Романтические подруги прожили вместе в уэльской глубинке 50 лет. Сейчас бы их союз назвали однополым браком. Женщины познакомились в 1768 году, когда Саре было 13, а Эленор — 29. Через 10 лет они покинули родные места вместе и отправились в путешествие по Уэльсу, а чуть позднее обосновались в Ланголене. Они превратили свой особняк в настоящую жемчужину местной архитектуры и, учитывая образ жизни, быстро стали местной достопримечательностью. Через некоторое время о них говорили по всей стране, а потом и в Европе. Необычную пару навещали гости из Лондона, проезжие знаменитости, их друзья по переписке. А это и вправду впечатляющие имена, от Байрона до самого герцога Веллингтона. Уединение сельской жизни, украшенное визитами душевных друзей со всех концов острова, полностью устраивало чету, которая посвящала свое время украшению дома и сада, библиотеке и научным изысканиям. Посуда, постельное белье, носовые платки и конверты в семье Батлер-Понсонби были отмечены инициалами обеих дам. Жизнь пары описана в книге Мэри Гордон 1936 года «The Ланголен Ladies. The Story of Lady Eleanor Butler and Miss Sarah Ponsonby, known as the Ladies of Ланголен». Эленор и Сару разлучила смерть, когда первой было 90 лет. Миссис Понсонби ушла из жизни через 2 года, на 77-м году. Дом дам из Ланголена, именуемый «Плас Невид», привлек в паре внимание самой королевы Шарлотты. Очарованной историей современных леди, королева добилась от короля назначения дамам пенсии. Сами дамы отказывались называть себя супругами и заявляли, что готовы судиться с теми, кто способствует распространению сплетен об их сексуальной связи. Существовала английская народная песенка о двух подружках, которые жили в одном доме. Вероятно, имелась в виду именно эта знаменитая пара. Женщина с бородой. Великое чудо природы — Магдалену Вентура из города Акумули у Самнитов, в просторечии городе Абруцци, в королевстве Неаполитанском, в возрасте 52 лет. В 37 лет она начала становиться волосатой и отрастила бороду столь густую и длинную, что скорее таковую увидишь на бородатом мужчине, чем на женщине, которая родила перед этим 3 детей от своего мужа, Феличи де Амичи, которого вы видите рядом. Хусепе де Рибера, испанец, награжденный Орденом Креста Христова, второй апеллес своего времени, нарисовал это с натуры для Фернандо II, третьего герцога Алькала, вице-короля Неаполя, 16 февраля года 1631. Портрет вызывает недоумение у врачей-эндокринологов. И вот почему. У женщины с длинной черной бородой на руках младенец, но если гирсутизм, гипертрихоз, то есть оволосение, достиг такой величины, то яичники атрофированы, и зачатие невозможно. Болезнь у этой женщины развилась уже после того, как у Магдалены были взрослые сыновья. Зачем же знаменитый художник Хусепе де Рибера нарисовал женщину с огромной бородой и дал ей в руки младенца? Прежде всего, он хотел подчеркнуть, что это все-таки женщина. Второе, он очень хотел нарисовать женскую грудь, поскольку в Испании было запрещено ее оголять. Ни одна женщина в Испании не соглашалась позировать с обнаженной грудью. Никому не хотелось попасть на суд инквизиции. Поэтому художник срисовал грудь с какой-то итальянской картины. Петр I в 1705 году ввел бородовой знак, подтверждающий уплату пошлины на бороду — 30-100 рублей, словами «деньги взяты». Петр умер 8 февраля 1725 года, а формально пошлину отменили только в 1772 году. Заболтал ногами. У Алексея Толстого есть строки о том, как самозванец, Лжедмитрий, взобрался на трон с невестой Мариной Мнишек и заболтал вместе с ней ногами. Первая коронованная русская царица Марина Мнишек и ее супруг действительно были очень небольшого роста. И если о царе Дмитрии просто говорили ниже среднего, то есть меньше 160 сантиметров, то Мнишек не описывали иначе, как подчеркивая ее сухорёберность, хрупкость и малость. Есть даже забавный рассказ о том, как она, благодаря росту, легко спряталась под юбку гофмейстерины Ярославцевой Казановской и спаслась во время майского заговора 1606 года. Чтобы уместиться под юбкой даже высокой женщины, определенно нужно быть очень маленького роста, вероятно, чуть больше метра. Но это если мы собираемся поверить в байку о гофмейстерине. Как бы то ни было, при таких данных очень уж сложно всерьез рассматривать миф о гордой стройной красавице на русском престоле. Относительно Лжедмитрия, Дмитрия I, и Марины Мнишек, можно предположить, что он был просто очень невысоким. Что же касается нее, то, возможно, она страдала низкорослостью, которая в эндокринологии определяется как примордиальный нанизм. При этой форме низкорослости рост очень маленький, но сохраняются правильные пропорции тела и детородной функции. Примордиальный нанизм прямо противоположен гипофизарному нанизму, при котором детородных функций нет, а людей, страдающих этим заболеванием, легко узнать по быстрому старению лица. В фильме Сергея Соловьева «Асса» допущена ошибка. Персонаж с явными признаками гипофизарного нанизма показан как человек, имеющий взрослого сына. Зевс и Ганимед. Зевс украл красавца Ганимеда, превратившись в орла. Не знаю, до или после похищения юноши кормит птицу на этом барельефе из Эрмитажа, но, думаю, вы поняли, каким мерзким, похотливым животным был этот Зевс. Фольклорист и литературовед Софья Агранович обратила внимание на русскую фамилию Гниломедов. Ее этимология, по-видимому, не имеет ничего общего с медом, который, по существу, не гниет. По мнению Софьи Залмановны, происхождение фамилии может быть связано с мифом о Ганимеде. Когда еще у многих людей простого происхождения не было фамилий, и кто-то из них поступал на учебу в священники, по окончании курса экзаменационная комиссия вместе с дипломом назначала человеку и фамилию. Кому-то фамилия давалась по месту происхождения, кому-то по роду деятельности отца или по названию церкви, где служил отец, кому-то просто по какому-то созвучному выражению. Вероятно, некий выпускник напоминал комиссии виночерпия богов и стал Ганимедовым, но по простоте народной эта фамилия быстро превратилась в Гниломедова. Любовь Виктории к зубам. У королевы Виктории была странная любовь к зубам. Началось ли все с того, что она заказала золотую брошь с молочным зубом своей старшей дочери принцессы Вики, или раньше, но вылилось увлечение во внушительную коллекцию украшений с зубами? Среди наиболее известных ювелирных украшений Виктории с зубами – брошь с чертополохом и набор из колье и сережек из зубов убитых принцем Альбертом оленей. Причем на каждом оленьем зубе есть гравировка, когда было убито животное. Хотя королева Виктория и носила зубное золото только в кругу близких, семейная традиция все же переросла в придворную моду и очень скоро стала органичной частью всего викторианского наследия. От той эпохи нам осталось множество вариаций памятных украшений и с зубами, и с волосами. Сама Виктория тоже увлекалась поделками из волос. Известно, что она дарила близким браслеты, сделанные собственноручно из своих же локонов. Волосы вплетали в ожерелье, манжеты, вставляли в медальоны и брелоки. Выглядит это, может, и странновато, зато какая коллекция биологического материала для ДНК-исследований. Извращенный опыт. Медицинский словарь Дорланда 1901 года определяет гетеросексуальность как ненормальный или извращенный аппетит к противоположному полу, по умолчанию, но также и к собственному полу. То есть в начале 20 века, согласно Дорланду, гетеросексуальными назвали бы отношения с извращенными сексуальными аппетитами, включая однополое влечение. Гетеро означает «разный», и в широком смысле термин может подразумевать сексуальные предпочтения, которые каким-то образом отличаются от принятой нормы, в том числе чрезмерно страстные или интенсивные. Искусственный аборт. Первое известное упоминание искусственного аборта содержится в так называемом папирусе Эберса, который относится к XVI-XVII векам до нашей эры. Описание различных методов прерывания беременности куртизанками содержится в сочинениях Гиппократа. Катастрофа Лондон-Дерри. Роберт Стюарт, виконт Каслори и с 1821 года маркиз Лондон-Дерри был министром иностранных дел Великобритании с 1812 года. В 1822 году он должен был представлять страну на Веронском конгрессе, если бы не досадное происшествие. Кто-то из недоброжелателей министра узнал о его посещении борделя в компании переодетого проституткой мужчины. Чтобы спастись от позора и тяжких обвинений в содомии, Лондон-Дерри покончил с жизнью, перерезав себе горло. Император Александр I в письме сестре Марии Павловне весьма дипломатично назвал это происшествие «катастрофой Лондон-Дерри». Что ж, весьма подходящее определение. Кефалофоры. Обезглавленные, держащие свои головы как орудие страстей, называются кефалофорами. Этот редкий реликварий в форме человека с собственной головой в руках посвящен святому Юсту де Бове, казненному в 13 лет. Когти дьявола. Раковины двустворчатого моллюска грифея называют когтями дьявола, причем имеют в виду ногти на ногах. В древности эти створки были распространенным амулетом и использовались как лекарство для суставов. Раковина символизировала девичью честь, так же, как и устрица, заключенная в раковину. Поэтому стихотворение из «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла об устрице, которая вышла погулять с моржом и плотником, не такое уж невинное. То, что морж и плотник их съели, символизирует совсем не обед с устрицами. Крылья Амура. Пьер Миньяр из коллекции супругов Элены и Ги Моте де Нарбон показан на выставке их собрания в Художественном музее Орлеана. Голый мужик удерживает у себя на коленях обнаженного ребенка. Как думаете, о чем на самом деле эта мизансцена, напоминающая подготовку к надругательству над младенцем? Оскопивший и свергнувший своего отца Кронос, Сатурн, подрезает крылья Амуру. Старый Кронос олицетворяет ход времени и подведение итогов, Амур — плотскую любовь. У Кроноса была навязчивая идея, что его тоже свергнут, поэтому он съедал своих детей, до тех пор, пока матери не надоело это терпеть, и она не подсунула ему вместо Зевса камень, завернутый в пеленки. Амур, по идее, был единокровным братом Кроноса, и здесь обошлось без съедения. Что касается Амура, очень поздно, уже в Риме, возникло изображение Амура как младенца с лебедиными крылышками. Этот образ распространился в ренессансной живописи и повлиял на изображение ангелов. Например, на картине Рафаэля «Сикстинская Мадонна» два ангелочка похожи на двух маленьких амуров. А сами греки скорее представляли себе Эрота как крылатого, а чаще бескрылого юношу, вооруженного стрелами. Менструальный бинт. Усовершенствованный менструальный бинт доктора Адамса из мохнатой ткани. Он прикрепляется к поясу пуговицами и в целях экономии может быть перевернут на другую сторону. Бинты эти хорошо стираются. От системы всевозможных бинтов и приспособлений, препятствующих появлению менструальной крови на одежде женщины, возник миф о поясах верности. Чаще всего, как пояс верности, описывают приспособление, называемое бандажом. Мужская дружба. Очень долгое время поцелуй в Европе не считался проявлением эротизма и сексуальности, а был символом дружбы. И именно поцелуй в губы. Когда апостолы спрашивают Христа, почему он целует Марию Магдалену в губы, он отвечает, что она равна апостолам. Собственно, она и почитается как равноапостольная. Рудиментом такого антиэротического поцелуя являются пасхальные поцелуи у католиков и православных. Таким образом, речь действительно идет о совершенно дружеском акте, не имевшем никакого эротического контекста. Несчастная Мария Моденская. Подумать только, какая трагичная судьба. Мария Моденская перенесла 10 выкидышей, 5 детей ее умерли в младенчестве, а когда на свет наконец появился жизнеспособный ребенок, ее обвинили в том, что она подменила здоровым ребенком свое настоящее дитя, больное, немощное и, скорее всего, не того пола. И все потому, что старшим дочерям ее супруга, короля Якова II, было невыгодно признавать наследника мужского пола и лишать свое потомство права занять трон. Как распространялись фейк-ньюз в XVII веке? Народы королевы Марии были приглашены 40 человек. По традиции, толпа созерцала появление на свет королевских отпрысков, чтобы засвидетельствовать истинность их происхождения. Бедняжка Мария даже попросила Якова накрыть ее лицо шляпой, чтобы скрыться от взглядов праздной оравы у своей кровати. После того, как стало понятно, что родившийся мальчик, скорее всего, выживет, его единокровная 23-летняя сестра Анна, якобы по болезни, отсутствовавшая во дворце при королевских родах, заявила, что Джеймс Фрэнсис Эдуард — подменыш. Его так и не признают наследником. Анна же станет королевой и будет править до конца дней. То есть 40 высокопоставленных свидетелей, аристократов, заглядывавших в чрево несчастной Марии Моденской, слышавших ее родовые муки, не смогли удостоверить действительность происхождения ее сына, потому что это было невыгодно крупным политическим силам. У Анны было много детей, но все они умерли. Анна известна нам по пьесе французского драматурга Эжена Скрипа «Стакан воды». Если бы не эта пьеса, мы бы вряд ли помнили такую королеву. Но вообще, этот ужасный рок многих Стюартов и Тюдоров, как мне кажется, связан с генетическим заболеванием, которое довольно характерно проявлялось, к примеру, в брачной истории Генриха VIII. Мария Моденская была и героиней подобных изображений. Здесь ее, по-видимому, науськивает коварной и почему-то чрезвычайно смуглокожей, вероятно, для пущей убедительности в злонамеренности, и иезуит, сэр Джеймс Петр, советник Якова II, обвиняемый в участии в подмене Мариинова младенца и впоследствии покровительствовавший непризнанному, как его называли, претенденту Джеймсу Фрэнсису Эдуарду Стюарту. Но пока что тот просто лежит в люльке в парике и не имеет планов узурпации короны. Сама поза напоминает сюжет поцелуя Иуды, фактически повторяется известная ренессансная композиция. А то, что кардинал изображен с почти черным лицом и восточными чертами, только подчеркивает его греховность и дурные намерения в видении людей того времени. Обсценный Шекспир. Обратил внимание на довольно странный фрагмент во второй части шекспировского Генриха IV, который в русском переводе кажется еще более несуразным. Но и для этой галиматии есть объяснение. Фальстаф. «Повара повинны в нашем обжорстве, а ты, Доль, и тебе подобные в наших болезнях. Мы получаем их от вас, Доль, от вас. Согласись с этим, невинная бедняжка, согласись». Доль. «Да, вы получаете от нас наши цепочки и наши драгоценности». Фальстаф. «Брошки, золото и жемчуг. Все это нам знакомо. Когда бьешься храбро, возвращаешься хромая. Бросаешься в брешь, храбро подняв пику, а потом храбро идешь к врачу. Храбро идешь навстречу заряженные пушечки, а потом...» В текстах Шекспира довольно много крылатых выражений, метафор и эвфемизмов, которые подчас не просто поддаются расшифровке. Но если знать привычные Шекспиру приемы, то за нелепыми конструкциями обнаруживаются щекотливые сексуальные подробности. Так, словосочетанием «charged chamber» Шекспир обозначал женские половые органы, а иногда называл их «bird's nests». Глагол «charge» он использовал для обозначения полового акта. Там же, в Генрихе IV, пистоль сообщает, что собирается выпалить в мисс Дороти двумя пулями, хотя речь идет явно о сексе. Далее, по тексту о Дороти, говорят, что она «pistol-proof». Это переводят как «стреляная птица», хотя имеется в виду, что она невосприимчива к оплодотворению. Слово «horn» он использует либо для обозначения рогов рогоносца, либо для обозначения члена. Иногда в качестве референса к приапизму. Состояние, связанное с патологической эрекцией. Если вчитываться, то чуть ли не в каждом произведении Шекспира можно найти десятки завуалированных сексуальных коннотаций, начиная с «чудовища с двумя спинами», эвфемизм «сношающейся пары» в Генрихе VIII, и заканчивая «мошонкой Отелло». Само понятие «обсценной и непристойной лексики» появилось позже, поэтому ренессансные авторы часто ее используют. Для них это не проявление эпатажа или смелости, а обычная норма. Огромный палец. В 1858 году Лувр приобрел часть коллекции обанкротившегося маркиза Джампьетро Кампана. Его имущество было поделено между англичанами, русскими и французами и пополнило национальный музей. Среди прочего, во Франции оказался огромный 38-сантиметровый бронзовый палец. Еще в начале 20 века музейщики предположили, что это палец ноги, и он должен был принадлежать 12-метровому гиганту. Когда в этом году экспонат начали готовить к путешествию в Эрмитаж, сотрудница лаборатории Лувра внезапно обнаружила, что палец принадлежит колоссальной статуе императора Константина I из капитолийских музеев в Риме, на родине собрания Кампаны. Более того, совпал даже размер, считается, что римский гигант был 12 метров ростом. К XIX веку от бронзового императора остались голова, сфера и рука. Неудивительно, что палец отвалился от этого комплекта. Правда, сейчас оказалось, что это палец вовсе не ноги, а руки. Что ж, и такое бывает. Остается верить, что Константин все же воссоединится со своим пальцем, даже если это будет 3D-копия. Онанизм. В XVIII веке было несколько бестселлеров, посвященных мастурбации, которые, конечно же, ее осуждали и описывали как не просто греховное, но и чрезвычайно вредное занятие. Правда, были и труды, опровергающие заблуждения, но, как это часто бывает, достаточную для развенчания мифа популярность они не снискали. XVIII веку мы обязаны и появлению термина «онанизм», изначально ошибочного. Слово образовано от имени ветхозаветного персонажа Анана, который был умерщвлен Господом за отказ от оплодотворения вдовы старшего брата. Он сходился со вдовевшей невесткой, как предписывал закон, но изливал семя на землю, чтобы она не произвела наследника, который бы считался сыном его старшего брата. Древние евреи вообще верили, что от семя извержения на землю рождаются демоны. Это уже отдельный разговор. Но то, что Анан нарушил завещанную Богом традицию левератного брака, стало роковой ошибкой, которая со временем обернулась еще одной ошибкой. То есть, формально, онанизм — это прерванный половой акт, а не мастурбация. Но пуритане не вдавались в источник, им главное было, чтобы сперма не пролилась. Ужас прерванного акта в том, что семя не попадало в женщину. Это было позором, ужасом и кошмаром. Не случайно в культуре существует множество сюжетов о том, как сперма, попавшая на землю, рождает странные существа, демонов и иногда богатырей. Вспомните хотя бы кабардинский эпос «Нарты», где красавица Сатаней стирала белье, ею пленился пастух на другом берегу реки, у него началась эрекция, семя брызнуло через реку, попало в камень, и из этого камня родился богатырь Сосруко. Кстати, между прочим, Сталин обычно называл свою дочь Светлану ласково «сатанка-хозяйка», так что он, может быть, был знаком с этим мифом. Хотя, возможно, это было просто искажением ее имени. Или, может, она так сама себя в детстве называла. Пиратки. Знаменитые пиратки XVIII века Мэри Рид, известная как Марк Рид, и Энн Бонни познакомились в море. Мэри Рид с рождения воспитывалась как мальчик. Мать скрывала от семьи покойного мужа незаконно рожденную дочь, выдавая за умершего во младенчестве сына. Повзрослев, Мэри стала кадетом, потом служила в кавалерии, была успешным воином и вышла замуж за офицера. Овдовев, Мэри опять стала играть роль мужчины, нанялась на голландское судно матросом. Корабль захватили пираты, а Мэри примкнула к их команде, став партнершей капитана и его любовницы, Энн Бонни. Жизнь Энн Бонни была благополучной и безмятежной. Она выросла в богатом поместье и имела шансы на выгодное замужество, но сбежала с матросом на Багамские острова. Там-то ее жизнь и пошла по пиратским рельсам. Энн сидела в тюрьме, участвовала в авантюрах и даже обвинялась в убийстве. Знакомство с пиратским капитаном решило ее участь. Она переоделась в мужской костюм и отправилась пиратствовать вместе с ним. Как правило, сведения о пиратках, которые сражались наравне с мужчинами в мужских костюмах, являются легендарными и заканчиваются такие сюжеты беременностью героини и смертью от родов, что может символизировать возвращение к женской сущности и одновременно наказание за преступление. Писец Кай. В крупных музеях я всегда в первую очередь стремлюсь попасть в зал египетских древностей. Никогда не знаешь, какие уникальные артефакты могут там попасться. Даже такие колоссальные собрания, как Лувр, к своим главным сокровищам относят именно наследие Древнего Египта. Если вы проходили египетский зал Лувра в спешке, чтобы скорее посмотреть на крошечную Джоконду, то советую исправить ошибку и непременно познакомиться хотя бы с фигурой сидящего писца Каи. Он незаслуженно обделен вниманием, хотя многие историки и искусствоведы относят эту скульптуру к 10 главным достояниям Лувра. Джоконду некоторые вообще не включают в такие перечни. И на то есть свои причины. Так как описание этого экспоната довольно скучное, я бы, наверное, тоже прошел мимо, не будь знаком с историей находки заранее. Ну, правда, кого заинтересует надпись? Обратите внимание на сосредоточенный взгляд писца. Скульптура относится предположительно к периоду 4-5 династии. Хотя, думаю, короткая информация о том, что у этой известняковой фигуры соски выполнены из дерева, было бы уже достаточно, чтобы к ней сбежались толпы посетителей. Кроме сосков и хорошо сохранившихся древних красок, которые дают понимание, что блеклые египетские находки на самом деле были очень яркими и многоцветными, только со временем утратили красочные слои. Интересные глаза, которые сделаны из кристаллов каким-то сложнейшим образом, так, что там есть и веко, и глазное яблоко, и зрачок, и сетчатка. Своеобразные, конечно, из медных полосок, горного хрусталя, кварца и специальных красителей. Поэтому все обращают внимание на умный взгляд писца. Наверное, если бы его палочка для письма не потерялась, еще бы ее размер обсуждали. В принадлежности памятника еще много неясного. Время в том числе. Называют цифру 2800-2200 лет до нашей эры. Говорят, что изображенный человек, возможно, был из царской семьи, и не сомневаются, что он являлся вельможей по имени Кай. Поясняющие блоки и постамент не сохранились, но указание на грамотность само по себе подчеркивает высокий статус, так как даже не все жрецы и придворные знали письмо. Лично для меня этот писец еще более интересен и загадочен из-за того, что он очень выделяется среди более чем 6000 находок, переданных в Лувр вместе с ним в XIX веке Мариеттом. Он сильно отличается от других фигур писарей, и, несмотря на полуметровый размер, выглядит даже круче, чем огромный и тоже сидящий Рамзес в том же зале. Похожая статуя есть в Каирском музее, но там писец какой-то немужественный и тщедушный, может, из-за маленькой шеи, хотя и с более занятной прической. Писец Каи может быть интересным свидетельством того, как в действительности сидели древние люди, на полу, скрестив ноги. Сидение на стуле или в специальном троне долгое время скорее было жреческой и царской прерогативой. И даже в середине новой эры, во времена крещения Руси, русским князьям было привычно сидеть, скрестив ноги на коврах, а не как это показано в фильме «Русь изначально», за большим столом с лавками. Подмышки. Рельеф 1500-1504 годов авторства Тулио Ломбардо из базилики святого Антонио в Падуе. Интересная деталь на фигуре раскаявшегося сына. Волосатые подмышки. Обратите внимание на проработку завитков. Поединок между монахинями. История с дуэлью монахинь может происходить от эпизода из жизни французской оперной певицы и фехтовальщицы мадемуазель Мопин. Считается, что она переоделась монахиней, чтобы выкрасть из монастыря свою возлюбленную, отправленную туда во избежание позора по воле семьи. А сюжет с поединком связан с необходимостью отбиваться от другой монашки или матери-настоятельницы, которая сделала любовницу Мопин своей фавориткой. Более того, встречаются замечательные викторианские афорты, где монахини дерутся с обнаженной грудью. Жизнь Жюли де Обиньи, известной под именем Мопин, стала прототипом для романа Теофиля Готье 1835 года «Мадемуазель де Мопин». Правда, там к истории добавляется линия с похищением трупа монахини и подбрасыванием его в постель плененной любовницы, с тем, чтобы затем сжечь ее келью и выдать беглянку за умершую. Изображения женских дуэлей были популярны в 17-18 веках, но такие дуэли не зафиксированы в реальности или неизвестны. Существовал миф, что еще в ранней юности, до замужества, в дуэли участвовала и принцесса София, будущая императрица Екатерина II. Правитель Кордовы. Аль-Хаким II, 915-976 годы жизни. Был одним из просвещенных халифов мусульманской Испании. С его именем связано продолжение рассвета кордовского халифата. В годы его правления Кордова как никогда достигла экономических успехов. Вместе с развитием сельского хозяйства и попечительства наукам Аль-Хаким преуспел и в военном деле, успешно отразив два нападения викингов и победив династию фатимидов в Северном Марокко. Не меньшего внимания заслуживают и передовые взгляды Аль-Хакима на личные свободы и границы допустимого. Он был открытым гомосексуалистом и, не скрываясь, содержал мужской гарем. Понимая необходимость продолжения рода и согласившись с доводами двора, халиф согласился сойтись с наложницей. Правда, для этого девушка по имени Субх одевалась в мужское платье и называлась Джафаром. В итоге, в 966 году на свет был произведен наследник, Хишам II, которому фактически не удалось поправить после смерти отца, и при котором началось падение великого халифата. Эту шкатулку из слоновой кости Аль-Хаким подарил своей переодетой в мужчину наложнице Субх, Джафару, в 964 году. Возможно, эта история способствовала возникновению в христианской массовой культуре ксенофобного по меркам тех лет мифа о распространении мужеложества в мусульманском мире.